Ты не разговаривал с женой? Кто сообщил ей, что все предположения насчет личности погибшего подтвердились? Не я. Ирвинг звонил ей вчера вечером. А он рассказал ей о вскрытии, о том, что это не самоубийство. Этого я не знаю. Мы с Ирвингом, видишь ли, пьем кофе не так часто, как с тобой. Поэтому у меня нет возможности спрашивать у него все, что взбредет мне в голову. Еще пара вопросов, Фрэнки. Частин занимался черным льдом? Нет. Когда мы вчера получили это твое досье, он чуть не обделался, честно. Мне показалось, что он ни о чем таком и слыхом не слыхивал. Я почти обрадовался Гарри, если, конечно, здесь уместно говорить о таких чувствах, как радость. По крайней мере, теперь ты можешь передать ему все, что услышал от меня. Ничего не выйдет. Мы с тобой вообще не разговаривали. Для начала я сам попробую связать концы с концами, уж потом, возможно, чем-то поделюсь и с ним. Босх напряженно размышлял, что еще он должен спросить. Как насчет предсмертной записки? Ведь теперь эту деталь никуда не приткнешь. Если самоубийства не было, откуда взялась записка? Да, это действительно проблема. Собственно, именно поэтому мы так навалились на медэкспертизу. Покуда у нас только два предположения. Либо она лежала у него в кармане уже давно, либо Мура заставил написать записку тот, кто его прикончил. Я пока не берусь ничего утверждать. Хорошо. Босх еще немного подумал. А ты написал бы такую записку, уверенный в том, что тебя все равно убьют? Не знаю, дружище, не знаю. Под дулом пистолета люди порой делают самые неожиданные вещи, до последнего надеясь, что все еще кончится хорошо. Босх кивнул. Мне пора, — заметил Шен. Дай знать, если наткнешься на что-то любопытное. Хорошо. Шен ушел, оставив Гарри за столом наедине с двумя недопитыми чашками кофе. Через несколько мгновений Шен вернулся. «Гарри, я никогда тебе этого не говорил, но с тобой обошлись несправедливо. Ты нужнее нам здесь, я всегда так считал». Босх поднял голову. «Да, Фрэнки, спасибо». Глава 14. Институт по борьбе с фруктовой мушкой находился на восточной окраине Лос-Анджелеса на Сан-Фернандо-Роуд, неподалеку от окружного медицинского центра при Южно-Калифорнийском университете, где помещался и морг. Босху хотелось свернуть, чтобы повидаться с Терезой, но он отверг эту мысль. Пожалуй, чтобы она успела остыть, ей следовало дать больше времени. Гарри сознавал, что он на самом деле просто трусит, но менять решение не стал, а поехал дальше. В здании, занимаемом институтом, когда-то помещалась окружная лечебница для душевнобольных. Однако уже несколько лет минуло с тех пор, как в эти стены поступил последний больной. Виной тому были постановления Верховного суда, из-за которых властям, полиции, как одному из инструментов исполнительной власти, стало невероятно сложно подбирать психов на улице и задерживать для обследования даже ради поддержания общественной безопасности. Вскоре округ соединил все центры психической коррекции в одно учреждение, и лечебницу на Сан-Фернандо-Роуд закрыли. С тех пор пустующее здание использовалось в самых разных целях, в частности для съемок малобюджетного фильма о доме с привидениями и даже как временный морг, когда очередное землетрясение разрушило специальное здание в медцентре. Трупы хранили в двух прицепах-рефрижераторах на стоянке, причем из-за спешки, неизбежной в чрезвычайных обстоятельствах, властям округа пришлось воспользоваться первыми попавшимися машинами. Поэтому поначалу никто не обращал внимания на то, что на борту одного из холодильников аршинными буквами было написано «Живые омары из Мэна». Сам Босх этот рефрижератор не видел, но читал о нем в «Таймс» в разделе «Лос-Анджелесские курьезы». На контрольно-пропускном пункте при въезде на территорию института дежурил служащий полиции штата. Босх опустил стекло, предъявил полицейский значок и осведомился, кто здесь главный борец с фруктовыми мушками. Отчаянно скучавший коп этого не знал, зато указал Гарри, где находится стоянка и вход в административную часть. На двери, ведущей к кабинетам администрации, Все еще сохранилась надпись «Вход пациентам без сопровождения запрещается». Босх вошел внутрь и двинулся по длинному коридору, на ходу кивнув еще одному полицейскому. Наконец он достиг столика секретаря, где еще раз назвал себя и предъявил документы. Усидевший за столиком женщины, Босх спросил, как ему увидеть главного энтомолога. Секретарша быстро переговорила с кем-то по телефону, а потом проводила Гарри в ближайший кабинет и представила его человеку по имени Ролан Эдсон. Сама она, явно находясь в затруднении, замешкалась в дверях, так что Эдсон в конце концов отправил ее на рабочее место. Когда они остались вдвоем, хозяин кабинета сказал Босху: «Вы уверены, что вам нужно ко мне, детектив? Ведь я, чтобы заработать себе на жизнь, убиваю мух, а не людей». Он громко рассмеялся, и Босх изобразил вежливую улыбку. Эдсон был невысоким мужчиной в белой рубашке с короткими рукавами, с бледно-зеленым галстуком. Его чисто выбритая голова от частого пребывания на солнце покрылась крупными веснушками. Он носил сильные очки без оправы. Увеличивая его глаза, они делали мистера Эдсона чем-то похожим на существа, с которыми он боролся. Босх почти не сомневался, что подчиненные между собой называют шефа мухой. Когда смех Эдсона умолк, Гарри объяснил, что работает над раскрытием убийства и не может посвятить его во все детали, поскольку расследование носит конфиденциальный характер. Он предупредил также, что вслед за ним, детективом Босхом, институт могут посетить и другие сотрудники полиции, чтобы задать еще кое-какие вопросы. Потом Гарри попросил в общих чертах ознакомить его с проблемами разведения и транспортировки стерильных фруктовых мушек, искренне надеясь, что его скромная просьба о квалифицированной помощи заставит разговориться этого бюрократа. Многое из того, что рассказал Эдсон, Босх уже знал от Терезы Корозон, однако ловко притворился, будто все это для него в новинку. Он даже достал блокнот и стал делать пометки. «Вот здесь у нас есть один экземпляр!» Эдсон взял со стола пресс-папье, представлявший собой стеклянный монолит, внутри которого, словно доисторическое насекомое в куске янтаря, была навечно заключена фруктовая мушка. Босх деловито кивнул и попытался перевести разговор в практическое русло, а именно поближе к Мехикали. По словам энтомолога, тамошняя компания-подрядчик, занимавшаяся разведением мух, называлась «Энвиробрит» и поставляла в институт в среднем по 30 миллионов экземпляров насекомых в неделю. «Как они сюда попадают?» — осведомился Босх. «Стадии куколок, разумеется». «Конечно, но я спросил, как?» «Стадия куколки, детектив Босх, характеризуется тем, что в этот период насекомое не движется и не питается». Куколкой в энтомологии именуется переходная форма от лярвы, личинки, к имаго, взрослой половозрелой особи. Для перевозки это просто идеальный период. Куколки поступают к нам в специальных инкубаторах, средосохраняющих контейнерах, как мы их называем. Вскоре после того, как насекомые поступают к нам, из куколок появляются мушки, вполне готовые к тому, чтобы их можно было выпускать на плантации. То есть насекомые, попадающие сюда, проходят крашение и обработку радиации? Совершенно верно. Я, кажется, уже говорил об этом. И они поступают в виде куколок, а не личинок? Вы очень верно ухватили суть дела, детектив Босх. Босх подумал, что мистер Эдсон — самый настоящий официозный прыщ на ровном месте. Определенно, его прозвали здесь мухой, или, точнее, имагой, взрослой половозрелой особью. «Окей», — сказал он. «Но как же случилось, что в Лос-Анджелесе я обнаружил личинку, лярву, как вы выражаетесь, окрашенную, но еще не подвергнутую воздействию радиации? Это возможно?» Эдсон задумался. Ему явно не хотелось спешить с ответом и попасть пальцем в небо. Босх, между тем, пришел к заключению, что Эдсон принадлежит к тому типу людей, которые каждый вечер смотрят телевикторину «Джеперди» и выкрикивают ответы раньше участников, даже если остаются в доме одни. «Что ж, детектив, в нашем мире все возможно. Но я, тем не менее, сказал бы, что описанная вами ситуация в высшей степени невероятна. Как я упоминал, прежде чем прислать нам товар, поставщики пропускают упаковки с куколками через радиационную установку. В этих коробках мы часто находим не только куколок, но и личинки, поскольку полностью отделить одних от других практически невозможно. Но ведь личинки тоже подверглись действию жесткого излучения, так что я понятия не имею, как к вам попал нестерилизованный экземпляр. Иными словами, если на одежде какого-то человека я нашел такую личинку, какую вам описывал, значит, этот человек приехал в Лос-Анджелес не отсюда? Да, я бы сказал «да». Сказали бы? Да, детектив, мой ответ «да». Так откуда же приехал этот человек?